Глава 9. Софа. Солнечные дни прошли, и небо над Москвой затянуло серыми тучами. Утром пришлось попрощаться со своим любимым тренчем и достать из узкого общажного шкафа утеплённое серое пальто. Настроения покидать кровать и выходить в эту сырость и холод сегодня не было совершенно. Ещё и вчерашний разговор с родителями по телефону никак не выходит из головы. Мама рассказала о подготовке к зимнему концерту. Она руководит танцевальной студией в нашем городе и очень трепетно относится к отчётникам. Продумывает тематику, тщательно подбирает музыкальное сопровождение и костюмы, согласовывает декорации. Кирюша отнял у мамы телефон и скороговоркой поведал о том, что они с одноклассниками сходили в батутный центр на выходных. Я была счастлива слышать его радостный голос. Он только пошёл в первый класс, а уже нашёл себе друзей. Папа же, коротко сообщив о том, что у него всё хорошо, сразу перешёл к вопросам. Я даже не успела моргнуть, как безобидное «как дела» сменилось на уже привычное, ироничное «уже поняла, кем будешь после учёбы». После разговора мне ещё сильнее захотелось доказать отцу, что у меня всё получится. Поэтому, переборов желание остаться в кроватке и весь день смотреть «Сумерки», я поехала в институт. Тем более, что днём я должна встретиться с Амиром. Зайдя в аудиторию за минуту до начала пары, вижу нахмурившуюся Лину, сидящую в конце аудитории и смотрящую в окно. Видимо, кто-то так же метеозависим, как и я. «Привет!» Сажусь рядом, а затем, увидев входящего преподавателя, перехожу на шёпот. «Ты как?» Однокурсница словно только и ждала, когда её кто-нибудь об этом спросит. «Ужасно!» Девушка снова переводит взгляд, полный обречённости, на окно. «Я совершенно не знаю, о чём писать». «Ещё полно времени, не переживай». Стараюсь я подбодрить подругу. «Ты не понимаешь. Это вам хорошо. Вы все давно пишете прозу. Я же большую часть жизни писала стихи». «Так может, тебе всё же стоит перейти на поэзию? Ты же сама страдаешь». «Уйти с мастерской Горелова?» Лина смотрит на меня, как на предательницу. «Ну уж нет. Если для того, чтобы поехать с ним в Питер, нужен роман, значит, я напишу этот роман». Она, похоже, вообще не рассматривает тот вариант, что у Горелова уже может кто-то быть. Но начинать с ней этот разговор себе дороже. У себя в голове Лина давно уже вышла замуж за нашего мастера и нарожала ему детей. «А Маша твоя что говорит?» «Она предложила мне пару вариантов, но мне они не понравились. Завтра после антички снова собираемся с ней в ГЭС. Хочешь, пойдём с нами?» «Меня Аня позвала на волейбол. Давно не играла. Очень хочу возобновить». В окно вижу направляющегося к зданию преподавателя. Достаю из сумки толстую тетрадь на пружинах и чёрную ручку. «Девчонки, слышали?» Подлетает, словно взъерошенный воробей, к нам Филя. «По современке препод заболел. Говорят, серьёзно. Возможно, его не будет до конца семестра». «Так мы вместо последней пары домой?» Обрадованно включается Лина. Чувства смешанные. С одной стороны, я рада, что вместо одной из самых скучных пар нас могут отпустить пораньше. С другой... Сегодня я встречаюсь с Амиром. А значит, всё равно нет смысла возвращаться в общежитие. «Нет, староста говорит, что будет замена», — информирует Филя. «Какой-то новый препод». «Надеюсь, не такой занудный, как этот», — высказываю я свои надежды вслух. «Это точно», — соглашается парень. «Я в прошлый раз даже храпеть начал. Меня Костя вовремя растолкал. Кстати, Ника предложила дойти в обед до грузинского кафе. Она там была недавно, ей понравилось. Пойдёте?» «Да», — хором отвечаем мы с Линой. «Тогда после пары собираемся у ворот и гоним», — говорит Филя и возвращается к Косте. Идти до Никиного кафе всего 5 минут быстрым шагом. Это небольшое двухэтажное здание с крошечной верандой, выходящей на дорогу. Довольно уютное. Деревянные столы, приятная музыка, аутентичные орнаменты на стенах и френдли персонал. Не выпендриваемся, берём хинкали и 2 больших хачапури по-аджарски на всех. Разговор снова плавно перетекает в обсуждение мастерских. Филя начинает возмущенно отзываться об их с Костей мастере за то, что тот не оценил его стихотворение о грыже. «Это же постирония! Ты бы еще о попочных катышках написал», — осаждает его Ника. «А задания вам какие-то дают?» Лина сразу же подключается к разговору. «Ага», — жуя хачапури, отвечает Костя. «К следующей мастерской задали написать стих про осень». «Как классно! А у меня как раз есть стих про осень. В прошлом году написала, когда ездила в ноябре в Красную Поляну». «Ты тоже пишешь стихи?» — удивляется Филя. «Да, вроде того», — чуть смутившись, отвечает Лина. «Приходи тогда к нам. Можешь скинуть мне стихотворение. Я его отправлю в общую беседу». «Может, и загляну на часок. Училась бы себе счастливо на поэзии. Так нет же». После кафе забегаю в кофейню, расположенную на выходе из метро, предупредив ребят, чтобы не ждали. Уже перед выходом вижу небольшую очередь. Точно опоздаю. Но вряд ли замещающий препод обратит на это внимание. Открываю стеклянную дверь и тут же утыкаюсь лицом в чью-то грудь. «Извините», — пищу я. Поднимаю голову и вижу прямо перед собой лицо Амира, а точнее его черные, словно уголь, глаза. Часть кофейного напитка выплеснулась из его стаканчика прямо на темно-серое пальто. «Прости!» — снова извиняюсь я, с ужасом смотря то на пятно, то на лицо Амира. «Ну почему именно он? И почему сегодня? Я и так все эти дни не могла поверить в то, что он согласился навстречу. И все ждала, что в последний момент он все отменит. Не отменил. Зато теперь у него точно есть повод послать меня далеко и надолго». Амир молча переводит взгляд с меня на стакан в своих руках и тяжело вздыхает. Но, к моему большому удивлению, вместо ругани парень произносит одно короткое. «Не опаздывай». Затем Амир подносит стакан ко рту, делает глоток и добавляет. «Неплохо». Он разворачивается и быстрым широким шагом направляется к институту. Видимо, у кого-то сегодня хорошее настроение, раз обошлось без единой колкости. Смотрю ему вслед, пытаясь переварить произошедшее. Он ушел так быстро, что я даже не успела сказать ему о том, что приду навстречу вовремя. «Девушка, вы стоите в очереди?» — доносится до меня мужской голос. «А?» — зачем-то переспрашиваю я. «Да-да, стою». В здание заочки захожу спустя 5 минут от начала семинара. Подхожу к нужной аудитории. Дверь открыта, семинар уже начался, и все студенты молча сидят за партами. «Извините», — тихо бурчу я и собираюсь быстренько прошмыгнуть в аудиторию. Взглядом нахожу Лину, сидящую на 4-м ряду. Однокурсница выразительно переводит взгляд с меня на доску. Затем снова на меня и снова на доску. «Проходите». Со стороны кафедры звучит до боли знакомый голос. «И в следующий раз, если решите попить перед семинаром кофе, прошу вас сделать это заранее». Поворачиваюсь к доске, заранее зная, кого там увижу. Амир стоит за кафедрой, уже без пальто, в черной свободной рубашке и зауженных к низу штанах. И насмешливо смотрит на меня. С ужасом понимаю, что все еще хуже, чем я предполагала. Амир не просто старшекурсник, он аспирант. И при этом все еще мой партнер по мастерской на ближайшие месяцы.